просто, как объяснить портрет коровы и тем более женщины. Тайна татуировки, нанесенной молнией, так и остается тайной. Природа не открывает своих секретов. Судьба татуировок, наносимых человеком, также непредсказуема. Куда понесет со временем эту странную моду? Помните, ведь когда-то искусственные родинки, так называемые мушки, на лице прописных красавиц, были в моде, а вот сейчас их что-то не видать. Дмитриев. Искусство отверженного мира. Держи улыбку. Корни татуировки уходят в глубокую древность. Она была распространена и на островах Фиджи, и среди горожан средневековой Европы. Картинки и фигурки на коже можно рассматривать и как своеобразное прикладное искусство, и как ритуальные знаки, и как язык скрытых символов. Строго значимая символика уголовной татуировки в лагерях и колониях нашей страны сложилась и утвердилась в период с 60-х по 80-е годы. Массовое увлечение специальной татуировкой явилось неосознанной социально-психологической программой противостояния преступников, не идущих на исправление в той морально-нравственной атмосфере, которая создалась в правоохранительной системе нашего общества. Пожалуй, здесь сработал довольно надежный социальный принцип выживания. Пока вся страна с энтузиазмом внимала демагогическим декларациям об искоренении преступности и об исправлении осужденных в воспитательно-трудовых колониях, на языке уголовного жаргона это караедки. Модельеры в камерах и на воле разрабатывали художественное оформление и смысловое значение рисунков, аббревиатур и текстов татуировок преступного мира. В результате складывавшегося годами отрицательного общественного мнения, многие осужденные, которые искренне желали бы порвать со своим преступным прошлым, завязать, отбыв наказание и выйдя на волю, наталкивались на глухую стену неприятия. Общество не желало принимать их. Они не могли устроиться на хорошую работу, получить прописку, обзавестись семьей. Правоохранительные органы разводили руками. Ничем помочь не можем. А вот эмиссары уголовных группировок предлагали на воле все — деньги, жилье, наркотики, женщин и оружие. В этих условиях татуировка и стала знаком солидарности и взаимопомощи преступного братства. Что можно увидеть на коже преступников? Тут и голова барса со скаленной пастью, и Библия в раскрытом виде, и полосатый американский флаг, и три богатыря с картиной Васнецова, и разного вида вампиры, гладиаторы, птицы, драконы, пауки, скоморохи. Сюжетом несть числа, но все они, так сказать, с подтекстом. В настоящее время по татуировке можно определить преступную профессию, срок судимости, положение в уголовном мире ее носителя и тому подобное. В результате ни в одной стране мира нет такого высокого культа уголовной татуировки, как у нас. И я бы не сказал, что это от глупости или малограмотности наших преступников. Скорее наоборот. Преступников не пугает, что по татуировкам их легче опознать и выяснить, где он отбывал наказание, за что и какой срок. Они прекрасно понимают, чтобы выжить на зоне, а затем устроиться на воле, нужна татуировка, паспорт, свидетельствующий о его положении в преступном мире. Словом, это пропуск в новую жизнь. Для них это более важно, чем боязнь быть опознанными правоохранительными органами.